Зомболюди пришли в бешенство, удары по двери усилились, со звоном разбились стекла во всех окнах сразу. Обдирая кожу в кровь, в мясо, зомбаки просовывали руки между прутьями решеток, пытаясь дотянуться до чистильщиков. Зашевелился на диване доктор. «А ведь не видели, как Сашко их собратьев кромсал. Не могли видеть, я давно думал, у них связь есть какая-то, ну вроде телепатической». «Если телепатическая, — возразил Гурбан, — то мозги должны быть у червяков этих». «И где они там спрятаны?» «Слыхал я уже такие байки». Доктор пожал плечами. «Не знаю где, но связь между ними точно есть». «Есть связь, нет ее, какая разница?» Воспользовавшись топором, Бек со стервенением принялся рубить конечности зомбаков. Но взамен отсеченным в кухню просовывались все новые и новые руки». Гурбан с ужасом смотрел, как зомбаки разрывают в клочья своих раненых соплеменников, если можно их так назвать, и тут же пожирают. Кровь привлекала все больше и больше тварей. За право протиснуться в пролом в заборе уже дрались. Они были везде, вокруг дома, на Урале, на бортике фонтана, просто везде. «Как же мы выберемся отсюда?» – прошептала Ксю. «Даже если мы откроем люк, и под ним окажутся тачки, как мы выберемся отсюда?» «Хватит!» — Гурбан поймал Бека за запястье. «Хватит уже! Эй, дрон, что там у тебя?» «Пока ничего». «Проблемы?» Тишина в ответ. «Значит, да». «Дрон, ну пораскинь мозгами. Какой код твой начальник придумать мог? Сисадмин ты, в конце концов, или кто? Я, что ли, за тебя базы данных взламывать должен?» Не поднимаясь с колен, дрон обернулся. Лоб его покрылся морщинами. «Верно, командир, я был сисадмином. Но не хакером, и уж тем более не слесарем. Замки взламывать не обучен. А пароль? Нужна верная комбинация из 8 цифр. Простейшие вроде 8 единиц или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 я перебрал. Ничего не подходит». «Наверное, это какая-то дата», — предложила Ксю. «Возможно», — кивнул дрон. «День рождения тёщи», — осклабился Фаза. «Не исключено, но лучше бы не надо, а то вовек не угадаем. Разве что две цифры рядом, 1 и 9. Либо в самом начале комбинации, либо на 5-й и 6-й позиции, соответственно». «Если предположить, что код — это значимая дата, то...» «Какая дата была значимой для твоего босса, дрон? День независимости Украины?» «Вряд ли, но...» Дрон ввел комбинацию. «Нет». «День города Харькова?» «Нет». «Еще пара-тройка вариантов». «И исторические даты, известные всем, кто родился до псидемии, закончились». Чистильщики замолчали, зато зомбаки оторвались по полной. Рычали, хрипели и выли, мечтая добраться до людей, угодивших в ловушку. «Все из-за этого», — опять завел старую песню Маевский, но его перебила Ксю. «А почему теща?» «Что ты хочешь этим сказать, детка?» «Почему день рождения тещи, а не самого босса?» Дрон улыбнулся. «А что, может быть? Борисыч вроде 80-го года рождения». «Да, точно, он меня на 8 лет старше. А день рождения его вроде отмечали в августе». «Точно, в августе. У меня в июне, а у него в августе. Мы еще на печенеге ездили на шашлыки». «А число не помню». «Не помню число». «Да и хрен с ним, подберу. Сколько дней в августе? 31? Надеюсь, я правильно год запомнил». С памятью у дрона оказалось все в порядке. Вскоре замок сдался. Подняли люк, и бетонная лестница, ведущая в подземелье, тотчас осветилась потолочными лампами. Сработал датчик, но электричество откуда? От аккумуляторов, которые за многие годы не разрядились? «Говоришь, под летней кухней секретный гараж был?» — спросил Гурбан с опаской, глядя вниз. «Спускаться очень не хотелось, но ведь придется. Не Фазе же такое доверить». «Слышь, Фаза, тут останешься, с Маевским и доктором. Поглядывайте, чтоб зомбаки не прорвались. Дрон первым вниз идет, потом Ксю и я. Бег замыкающий». Направив перед собой автомат, дрон начал спуск. «Ну, чего там?» — Гурбан придержал Ксю. «Нормалёк, все, паутины только много. Тут ждать?» «Жди. Иди, деточка, не бойся». Когда спустилась Иксю, настал черед Гурбана пройти по узким, жутко неудобным ступенькам. Такой серьезный человек, как Евгений Борисович, элита, мог бы и нормальные ступеньки себе позволить. «Как там у вас?» – послышался сверху обеспокоенный голос Фазы. «Нормально», – отрезал Гурбан. «Бди!» Фаза пробурчал что-то в ответ и затих. «А чего свет дальше не горит, а, дрон?» «Да вот, командир, никак не могу выключатель найти. Где-то тут был, а вот где...» «Этот, что ли?» – спросила Ксю, и свет вспыхнул так ярко, что все прищурились. Когда Гурбан проморгался, он только и смог восхищенно выдать. «Ну ни хрена себе!» И действительно было от чего обалдеть. В отнюдь немаленьком зале стояли десятка два автомобилей и примерно столько же мотоциклов и квадроциклов. И вся техника была более чем в отличном состоянии. Ну, чуток покрылась пылью и паутиной, но одного взгляда хватало, чтобы понять, эти тачки хоть сейчас заводи и езжай на край света. «Спасибо, дрон, уважил командира. А там в углу электростанция мобильная?» «Серьезно тут все организовано, очень серьезно». «Ух ты!» – Бек провел ладонью по борту черного, как ночь джипа X5. Точнее, серого от пыли, как сумерки, а уж под сумерками обнаружилась безлунная ночь. «И не говори», — Ксю заинтересовалась мотоциклами из серии «Эндуро». «Я бы на таком покаталась». Она залезла на R1200GS. Гурбан прочел название мотоцикла на табличке рядом. «Пожалуй, такой нам в самый раз». Он подумал, что X5 бесспорно хорошая машина, но на бездорожье или на захламленной старым железом трассе кроссовый мотоцикл будет вести себя лучше. «Черт побери, детка, ты подкинула мне отличную идею!» Дрон подошел к девушке и указал на соседний мотоцикл. «А как тебе этот F800GS? Два цилиндра с жидкостным охлаждением, 85 лошадок, еще 200 кубиков и будет литр». «Переднее колесо 21 дюйм, заднее 17. Знаешь, раньше мониторы для компьютеров были точно таких же размеров. Ты ведь знаешь, да?» Ксю покачала головой. Она не знала. Никогда и никому больше не понадобятся сисадмины. Большая часть электроники на планете давно мертва. Дрон как-то сразу стал меньше ростом. Только что как павлин распушил перья перед блондинкой, расписывая снежно-белый эндуро, так, будто пытался его продать. А тут тише воды в тазике, ниже скошенной травы. «Слышь, дрон, а сколько у него расход, у чуда этого?» «На 90 км в час 3,8 литра кушает, на 120 – 5,2». «Вроде ничего так, не пугает расход. Откуда ты все это знаешь?» «В нашем салоне даже уборщицы характеристики товара знали. Могли клиенту все что угодно рассказать». «Ну, ты-то точно полы не драил», — Ксю скрестила руки на груди. «А на чем эти высокие технологии ездят?» Дрон открыл рот и тут же его захлопнул, будто рыба, выброшенная на берег. «Ну же, сынок, не стесняйся», — Гурбан похлопал сисадмина по плечу. «Нейтилированный бензин супер, октановое число не ниже 95». Это прозвучало как приговор. Гурбан так и застыл на месте. Едва смог расцепить челюсти и прохрипеть. «Что ты сказал, сынок?» Дрон пожал плечами. «Вообще-то я был уверен, что здесь в хранилище вдосталь бензина. Когда я был здесь в последний раз... Да вон же, бочки стоят!» Бек шагнул к ближайшей, подцепил топором крышку и, принюхавшись, расплылся в довольной улыбке. «Бензин!» Он пояснил, что сразу заметил. «Зомбаки под предводительством Евгения Борисовича выглядят еще более-менее». То есть, не так уж давно они попали под власть слизней. Похоже, многие годы элитный поселок существовал как маленький острог. Наверняка его обитатели торговали с окрестными бандами. Сомнительно, чтобы они сами выращивали картошку и скот. По крайней мере, признаков этого обнаружено не было, но паразиты таки одолели местных жителей.